Может быть, Франсуа, ты будешь столь любезен и сделаешь мне одолжение и спустишь его в погреб. А? Тебе поможет Орлен. Хоть раз в жизни сделаешь что-нибудь полезное. Да, но ведь блок сломан. Как же без блока-то? Значит, обойдешься без блока, возьмешь две веревки, спустишь бочонок по лестнице, только и всего. Только и всего? Легко сказать. А если веревка оборвется, а я буду в это время внизу? А кто тебе сказал, что ты должен быть внизу? А где? Стой наверху. Вместе с Орленом потихоньку спускайте бочонок на веревку. Ну это же очень тяжело. Не беспокойтесь, мсье Франсуа, я сильная. Ого. Андре, это не опасно? Опасно? Я это делаю 10 лет и еще не умер. Да, но с блоком? Нет, идиот, без блока. С двумя веревками и один. Бочонок весит не меньше 300 килограммов. Ну и что? Ты спускаешь его осторожно, со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку. Господи, до чего же ты ничему не приспособлен? Словом, как угодно. Нанимать я никого не буду. Если вы этого не сделаете, придется обойтись без столового вина в течение целого года. Ну ладно, ладно, я спущу этот бочонок. Дорогой, не забудь надеть свитер. В подвале очень холодно. Ну, мне кажется, не будет холодно. Ну, мне кажется, вообще не будет холодно. Вот все-таки ты надень его. Хорошо, я надену и буду осторожен. Буду смотреть по сторонам, когда придется переходить улицу. Мадам, и месье уезжают завтра за город? Да, непременно. И как можно раньше. Мадам, значит, я могу быть свободной в субботу вечером? Разве вы не поедете с нами? Нет, я хочу пойти на концерт гитаристов. Как вам угодно, но все те, кто собирается ехать с нами, должны быть у машины ровно в 6 часов со своими чемоданами. Предупреждаю, я никого не буду ждать. Ты поедешь с нами, Франсуа? Нет, у меня работа. Но ты бы мог поработать там, дорогой. Даниэль, ты поедешь? Нет. В первый раз никто не хочет ехать с нами. Ну что же, тем хуже для вас? Мы поедем вдвоем, Андре, как влюбленные. Но ты будешь внимателен к бабушке, если ей что-нибудь понадобится. О, не беспокойтесь обо мне, меня тоже не будет дома. Господи, а ты куда денешься? Я приглашена на пикник. На пикник? Ну и что, разве она не имеет права повеселиться немного? Франсуа, прошу тебя быть вежливым и не говорить о бабушке она. Ну, я вежлив. Я запрещаю тебе говорить с полным ртом. Кто взял мои черные туфли? Держу пари, это, конечно, ты. Нет. Я запрещаю тебе трогать мои вещи, слышишь? Запрещаю. Мину, дорогая, успокойся. Ну, Даниэль вернет их тебе. Ну, сейчас же. Ты что, спятила? Ты же знаешь, какой у меня размер. Для чего мне твои корабли 45-го размера? Значит, они сами ушли куда-то. Может быть, их взяла бабушка, чтобы пойти на бал? Да не отдай Доминике туфли. Это я их взял. Я их одолжил своей приятельнице. Что? Франсуа, ты не мог этого сделать. Туфли нельзя одолжить. Ну почему?